подняла голову. Нет, она не плакала. Она смеялась, смеялась от чистой радости. Она смотрела на мужа и была очень похожа на женщину, изображенную на рисунке пастора. «Ох, да помолчи же ты, дурачок!» — снова попросила она. «Ты просто невозможен!» И поцеловала его, потому что это было приятно, а еще потому, что поцелуй помешал бы ему говорить глупости. Не имело смысла пытаться выразить словами пережитое ею откровение, внезапное понимание того, как они на самом деле богаты, все трое, включая их будущего ребенка. Подумаешь, какие-то там мелкие трудности. Да при таком богатстве это сущий пустяк. Разве могла она испытывать что-то, кроме жалости, к старому Альфреду Армиджеру, который имел так много и не мог поделиться с другими? Ей ли бояться лишений и разочарований? Ведь ее муж, бедняк, лишенный всяческого достояния, может позволить себе делать такие великолепные подарки. «Значит, ты не против?» — спросил он в изумлении, боясь перевести дух. Впрочем, Лесли не ждал ответа, не все ли равно, понимает ли он, каким образом произошло это внезапное и полное слияние их душ. Бесполезно спрашивать Джин, как ему удалось вернуть ее. Случилось чудо, вот все. Неловкость и натянутость исчезли, они умолкли и обнялись полные благодарности друг другу. Услышав тихий стук в дверь, они очнулись. Легкое чопорное тук-тук означало, что пришла миссис Харкнесс, и, как обычно, с претензиями. Лесли неохотно оторвался от жены, снова быстро привлек ее к себе и пошел открывать дверь. Вопреки обыкновению, миссис Харкнесс не была ни скована, ни настроена враждебно. Она все еще пребывала под целительным впечатлением от профессора Лукаса. «Недавно приходил юноша, мистер Армиджер, и принес вам вот это письмо. Он просил передать его сразу же, но ваш посетитель был еще здесь, и я не захотел вас беспокоить». «Юноша? Какой юноша?» — переспросил Лесли, сразу же вспомнив о Доминике, хотя и не понимал, с чего бы вдруг тому приносить записку на ночь глядя, и почему он сам не поднялся наверх, чтобы передать письмо лично. «Это сын миссис Мур с нашей улицы. Я решила, что не будет большой беды, если я вручу вам письмо через четверть часа». «Я тоже так думаю. Спасибо, миссис Харкнесс». Он закрыл дверь, хмурясь и в беспричинной тревоге, глядя на конверт. Сын миссис Мур был ровесником и школьным товарищем Доминика, возможно, одноклассником. При нужде Доминик вполне мог использовать его в качестве посыльного. «Да, но что это за нужда?» «Что это?» — спросила Джин, пытливо заглядывая ему в лицо. «Не знаю. А ну-ка посмотрим». Он вскрыл конверт и начал читать. Ощущение тепла и умиротворенности растаяло, едва Лесли пробежал глазами первые строки. «Уважаемый мистер Армиджер, я попросил Мика Мура принести вам письмо ровно в половине девятого, потому что в 9 часов мне понадобится ваша помощь. Дело важное, но я не решился сообщить о нем раньше, чем за полчаса до указанного времени. Узнав все загодя, мой отец помешал бы мне. Но если сообщить ему в должное время, он как раз успеет на место и будет свидетелем. Надеюсь, он даст мне возможность довести дело до конца. Я боюсь звонить домой сам, поскольку к телефону может подойти мама, а я не хочу ее пугать. Нельзя, чтобы она что-то знала. Поэтому я решил, что лучше всего будет послать вам записку. Я хочу, чтобы вы сделали следующее. Свяжитесь с моим отцом и скажите ему, пусть полиция будет на углу Хэддингтон-Гроув и Брук-стрит в 9 часов. Там будет ждать машина, чтобы забрать меня и отвезти домой в Коммерфорд. Полицейские должны непременно последовать за ней. Это очень важно. Я немного поторопил события, но полицейские должны увидеть все своими глазами, иначе мои старания пойдут на смарку. и Китти не будет никакой пользы. Если со мной что-то случится, постарайтесь помочь Китти. Мне все равно, лишь бы с ней все было в порядке. Спасибо, Доминик Фелс.